Пятое. Производственные коллективы. Я больше всего знаком с психологическим состоянием в больничных коллективах. Здесь учебно-карьеристская группа в основном представлена врачами и старшими медсестрами. Врачи регулярно занимаются, мечтают о продвижении. У большинства из них материальное благополучие и социальное положение – зависит от служебного положения и авторитета. Но даже у врачей имеется большой культурно-развлекательный корпус. Это врачи-женщины, жены крупных начальников. Работают они неплохо, но часто от и до. Есть остановившиеся в своем росте. Но все-таки таких немного. У медсестер культурно-развлекательная группа весьма многочисленна. Здесь также у многих материальное благополучие зависит от заработков других членов семей. Медсестры имеют практически непреодолимые ограничения для своего роста. Вот почему многие из них, увольняясь из лечебного учреждения, не поступают на работу в другое, а вообще уходят из медицины. Часто это далеко неплохие медсестры. А что делать, если на заработок медсестры нельзя прожить даже одной? Отсутствие перспектив для личностного и служебного роста делает их весьма ранимыми. Между тем, врачи нередко срывают зло на медсестрах, а те потом на больных. Наш центр имеет опыт работы в банках, строительных организациях, на заводах. Я долгое время был консультантом при областном совете, а потом при администрации области. Могу утверждать, что не только и не столько несовершенство законодательства, сколько недоучет руководителями вопросов психологии и управления приводил к тому, что в коллективах процветал групповой процесс. Борьба между группировками, агитация и пропаганда приводили к тому, что времени на выполнение основной задачи не хватало, люди были издерганы, что в конце концов приводило к заболеваниям и утечке кадров. Это свидетельствовало о том, что производственная группа не стала коллективом. Руководители практически не учитывали настроение работника, их больше беспокоили собственные амбиции. К сожалению, эту аудиокнигу вряд ли будут слушать первые лица, так как многие из них входят в культурно-развлекательную группу. Я же призываю к действию и перестройке прежде всего себя. А это так трудно. Помните, удав Каа из Маугли говорил, что трудно менять кожу, а тут нужно менять хребет. Поэтому я больше надеюсь на тех, кто еще не достиг конечной остановки. Они поймут, что каждый, хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь, должен чувствовать себя королем. Тогда у нас не будут пустовать стадионы, бассейны, дворцы культуры, где человек, если ему не удалось стать руководителем, хоть на какое-то время почувствует себя первым.